Глава 18. Все собрались раньше, и в самом начале 10-го Пайпер объявила заседание революционного комитета Честерс-Милла, так она их назвала, открытым. Что поразило ее в самом начале, так это состав комитета: 8 женщин и 4 мужчин, причем один пенсионного возраста, а двоих без родителей не пустили бы в кинотеатр на фильм категории «Р». Ей пришлось напомнить себе, что в сотнях партизанских армий по всему миру оружие раздают женщинам и детям не старше тех, что находились сейчас в ее доме. Конечно, это неправильно, но иногда правила и необходимость вступают в конфликт. «Я бы хотела, чтобы мы все на минуту склонили головы», — начала Пайпер. «Я не собираюсь произносить молитву, потому что больше не уверена в том, с кем говорю, когда это делаю. Но вы, возможно, захотите сказать слово Богу, которому верите, потому что сегодня нам понадобится вся помощь, какую мы только сможем получить». Они так и поступили. Некоторые еще сидели, опустив голову и закрыв глаза, когда Пайпер подняла свою и посмотрела на них, двух только что уволенных женщин-полицейских, вышедшего на пенсию управляющего продуктового супермаркета, издательницу, оставшуюся без газеты, библиотекаря, владелицу местного ресторана, вдову купола, которая не переставала вертеть на пальце обручальное кольцо, хозяина местного универмага и трех подростков, которые с очень уж серьезными лицами сидели на диване, прижавшись друг к другу. «Ладно, аминь. Я передаю ведение собрания Джеки Уэттингтон, которая знает, что делает». «Это, вероятно, слишком оптимистично», — заметила Джеки, «не говоря о том, что поспешно, потому что я хочу передать слово Джо Маклетчи». Джо изумленно вытаращился на нее. «Мне?» «Но прежде чем он начнет», — продолжила Джеки, «я хочу попросить его друзей послужить нам часовыми. Нори перед домом, Бенни во дворе». По лицам она поняла, что ребята сейчас запротестуют, и подняла руку, чтобы пресечь возражение. «Это не предлог выпроводить вас из комнаты. Вам поручается важное дело. Мне нет нужды говорить вам, что все может обернуться плачевно, если нас здесь поймают. Вы двое самые маленькие. Найдите темное место и затаитесь. Если увидите кого-то подозрительного или городскую патрульную машину, хлопните в ладоши. Вот так». Джеки хлопнула раз, после паузы дважды и еще раз. «Потом вам все расскажут, я обещаю. Новое правило дня — делиться информацией, а не секретничать». Когда они ушли, Джеки повернулась к Джо. «Коробочка, о которой ты говорил Линде. Расскажи всем, сначала и до конца». Джо рассказывал стоя, словно отвечал на уроки у доски. «Потом мы вернулись в город», — закончил он, — «и этот мерзавец Ренни арестовал Расти». Джо вытер пот со лба и сел на диван. Пришедшая тоже на собрание Клэр обняла его за плечи. «Джо говорит, что Ренни не должен узнать о коробочке. Он уверен, что Ренни скорее заинтересован в том, чтобы она и дальше делала то, что делает. Он не попытается отключить ее или уничтожить». «Думаю, Джо прав», — кивнула Джеки. «Поэтому существование коробочки и ее местонахождение — наш первый секрет». «Я не уверен», — вдруг подал голос Джо. «То есть», — удивилась Джулия, — «ты считаешь, Ренни следует поставить в известность?» «Возможно, в каком-то смысле. Мне надо подумать», — Джеки продолжила, не задавая Джо новых вопросов. «Второй пункт нашей повестки дня. Я хочу попытаться вытащить Барби и Расти из тюрьмы. Завтра вечером во время общегородского собрания. Президент назначил Барби главой городской администрации и...» «Кто угодно, только не Ренни», — прорычал Эрни. «Этот невежественный сукин сын думает, что город принадлежит ему». «Он хорош только в одном», — поддержала его Линда. «Замутить воду, когда это ему на руку. Продовольственный бунт и поджог редакции, я думаю, все сделано по его приказу». «Разумеется, по его», — кивнула Джеки. «Тот, кто может убить своего пастора». Роуз вытаращилась на него. «Ты говоришь, что Ренни убил Когинса?» Джеки рассказала о визите в подвал похоронного бюро Боуи, о том, что отметины на лице Когинса наверняка оставлены золоченым бейсбольным мечом, который Расти видел в кабинете Ренни. Присутствующие слушали с ужасом, но недоверие на лицах не читалось. «Девушек тоже он?» — спросила Лиса Джеймисон, и ее тихий голос наполнял страх. «Я думаю, его сын», — отчеканила Джеки. И эти убийства, вероятно, никак не связаны с политическими махинациями Большого Джима. Младший сегодня утром потерял сознание. У дома Маккейнов, между прочим, где и обнаружились тела. И нашел их он. — Какое совпадение! — фыркнул Эрни. — Он сейчас в больнице. Джинни Томлинсон говорит, что у него почти наверняка опухоль мозга, которая может стать причиной проявления неконтролируемого насилия. — Семейная команда убийц? — Клэр еще сильнее прижала к себе Джо. — Не команда, — покачала головой Джеки. — Лучше назвать это наследственными отклонениями в поведении, которые проявляются в стрессовой ситуации. Но тот факт, что тела найдены в одном месте, однозначно указывает, что убийцы, если их было двое, действовали сообща, — вновь заговорила Линда. И получается, что мой муж и Дейл Барбара в руках убийцы, который использует их для того, чтобы построить теорию большого заговора. А они до сих пор не убиты только потому, что Рейни намерен на их примере преподать всем урок. Он хочет, чтобы их казнили прилюдно. На мгновение у нее перекосило лицо, но она сумела побороть слезы. «Я не могу поверить, что он зашел так далеко». Лиса теребила ключ жизни. «Господи, он всего лишь торговец подержанными автомобилями!» Ответом ей было молчание. «А теперь послушайте», — нарушила Джеки затягивающуюся паузу. «Сказав вам, что мы с Линдой собираемся сделать, я действительно превратила нас в заговорщиков, поэтому я хочу попросить вас проголосовать. Если вы хотите в этом участвовать, поднимите руку. Те, кто не поднимет, может уйти, пообещав, что никому не расскажет о нашем разговоре. Думаю, никто и так не захочет этого делать. Если вы никому не скажете, кто здесь был и что обсуждалось, вам не придется объяснять, как вы сами сюда попали. Это опасно. Мы все можем оказаться в тюрьме, но это не самое худшее. А теперь хочу увидеть ваше решение. Кто остается?» Джо поднял руку первым. Но Пайпер, Джулия, Роуз и Эрни Келверт от него практически не отстали. Линда и Ромми подняли руки вместе. Лиса посмотрела на Клэр Маклетчи, та вздохнула и кивнула. Обе женщины подняли руки. — Все правильно, мама, — поддержал ее Джо. — Если ты скажешь отцу, во что я позволила тебе впутаться для того, чтобы казнить тебя, Джеймс Рейни не потребуется, — предупредила Клэр сына, — я сделаю это сама. —